Глава 8. Райли ехала по двухполосному шоссе, потягивая свой энергетик. Стояло теплое солнечное утро, окна в машине были опущены, и в воздухе витал аромат свежескошенного сена. Неприхотливые поля вокруг были усеяны точечками коров и овец, а с обеих сторон долины высились горы. Ей здесь нравилось, но она напомнила себе, что приехала сюда не за тем, чтобы расслабляться. Ей предстояла тяжелая работа. Райли свернула на разбитую гравийную дорогу и через пару минут оказалась на развилке. Она свернула в национальный парк, проехала немного и остановила машину на покатой обочине дороги. Она вылезла и пошла по поляне в сторону высокого крепкого дуба, который стоял к северо-востоку. Вот это место. Здесь и было найдено тело Эйлин Роджерс, кое-как усаженная рядом с деревом. Они с Биллом были здесь вместе 6 месяцев назад. Райли начала мысленно воспроизводить картину. Погода тогда значительно отличалась. Тогда была середина декабря, стоял ужасный мороз, земля была покрыта тонким слоем снега. «Вернись туда», — сказала она себе, — «вернись и почувствуй это». Она стала глубоко вдыхать и выдыхать, пока не представила, как ее легкие заполняются обжигающе холодным воздухом. Она почти видела, как с каждым ее дыханием образуются густые облачка пара. Голое тело тоже замерзло. Было непросто определить, которые из телесных повреждений были нанесены ножом, а какие были трещинами ото льда. Райли снова вызвала в памяти всю сцену, вплоть до каждой мелочи. Парик, нарисованная улыбка, пришитые веки, искусственная роза, лежащая на снегу между раскинутых ног трупа. Теперь, когда картинка в ее голове стала достаточно яркой, ей нужно сделать то же, что и вчера — стать убийцей. Она снова закрыла глаза, расслабилась и сделала шаг с обрыва. Она с радостью встретила знакомое головокружение, которое означало, что она проникает в голову убийцы. Вскоре она уже была с ним. Внутри него видела то, что видел он, чувствовала то, что чувствовал он. Он ехал сюда всю ночь, вовсе не будучи уверенным. Он с беспокойством осматривал дорогу, беспокоился из-за льда под колесами. Что если он потеряет управление и соскользнет в канаву? У него в машине труп, его точно поймают. Нужно вести аккуратно. Он надеялся, что второе убийство будет проще первого. Но и оно оказалось ужасной нервотрепкой. Он остановился прямо здесь. Он выволок тело женщины, уже обнаженное, предположила Райли. Но его уже сковало трупное окоченение. Об этом он не подумал. Это его расстроило, подорвало его уверенность. Что еще хуже, он не мог четко видеть, что делает, даже в свете фар, которые он направил на дерево. Ночь слишком темна. Он мысленно отметил, что в следующий раз нужно по возможности делать все при дневном свете. Он подтащил тело к дереву и постарался усадить его в позу, которую представлял в голове. И это получилось из рук вон плохо. Голова женщины склонилась влево и застыла от трупного окоченения. Он дергал и поворачивал ее, но даже после того, как он сломал ей шею, он все еще не мог заставить ее смотреть прямо. А как ему теперь правильно расставить ноги? Одна из них безнадежно изогнута. Ему не оставалось ничего другого, как достать монтировку и сломать бедренную кость и коленную чашечку. Затем он повернул ногу так, как мог, но все равно не остался удовлетворенным. Наконец, он добросовестно обмотал ленту вокруг шеи, нацепил на голову трупу парик, положил розу на снег, после чего сел в машину и уехал. Он был разочарован и раздосадован. А еще он боялся, что если он по своей неуклюжести оставил роковые улики. Он, как одержимый, прокручивал каждое свое действие в голове, но до конца уверен все же не был. Он знал, что в следующий раз должен сделать лучше. Он дал себе обещание. Райли открыла глаза и позволила призраку убийцы растаять. Теперь она была довольна собой. Она не позволила страху пересилить себя и получила ценное представление о том, как убийца изучал свое дело. Теперь она хотела узнать что-нибудь, хоть что-то, о первом убийстве. Она была уверена как никогда, что он убивал кого-то и раньше. Это была работа ученика, но все же не дилетанта. Как только Райли собралась повернуть и пойти обратно к машине, что-то привлекло ее внимание на дереве. В том месте, где ствол раздваивался над ее головой, мелькнуло что-то желтое. Она обошла дерево и посмотрела наверх. «Он был здесь!» — охнула Райли. По ее телу пробежал холодок, и она нервно обернулась по сторонам. Поблизости вроде бы никого не было. Зажатая среди ветвей дерева, на Райли смотрела обнаженная кукла со светлыми волосами, сидящая как раз в такой позе, которую убийца надеялся придать своей жертве. Она вряд ли здесь давно, самое большее — дня 3 или 4. Ее не сдул ветер, и она не потускнела от дождя. Убийца, видимо, вернулся сюда тогда, когда готовился к убийству Ребы Фрай. Так же, как и Райли, он пришел, чтобы обдумать результаты своих трудов, сделать работу над ошибками. Она сфотографировала все на телефон и тут же отправила изображение в бюро. Райли знала, зачем он оставил куклу. «Он просит прощения за свою небрежность», — подумала она, — «и обещает, что в следующий раз сделает все хорошо». Глава 9. Райли подъехала к особняку сенатора Митча Ньюбро, и когда она его увидела, ее сердце переполнил ужас. Расположенный в конце длинного, окаймленного деревьями подъезда, он был огромным, официальным и пугающим. Ей всегда казалось, что с богатыми и высокопоставленными лицами ладить сложнее, чем с людьми, которые стоят намного ниже по социальной лестнице. Она подъехала и припарковала машину на идеально круглой стоянке перед каменным особняком. Да, эта семья действительно богата. Она вылезла из машины и направилась к огромным парадным дверям. Дверь на ее звонок открыл приятный человек лет 30. «Я Роберт», — сказал он, — «сын сенатора, а вы, вероятно, специальный агент Райли. Проходите, отец с матерью ждут вас». Роберт Ньюбро проводил Райли в дом, который тут же напомнил ей о том, как сильно она не любила все эти претензионные дома. Дом Ньюбро был особенно велик и запутан, так что прогулка до того места, где бы их не ждали сенатор с женой, была чересчур длинной. Райли была уверена, что то, что они заставляют гостей проходить такое неприятное расстояние, это своего рода методика запугивания, способ сообщения гостям, что жители этого дома слишком могущественны, чтобы идти им наперекор. Райли также поняла, что встречавшиеся повсюду мебель и декор в колониальном стиле выглядят ужасно. Но больше всего ее тревожили мысли о том, как будут развиваться события. Для нее разговоры с семьями погибших всегда давались тяжело, гораздо хуже, чем осмотр сцен преступления или даже трупов. Ей казалось, что при этом очень легко оказаться под влиянием человеческой скорби, гнева, смущения. Такие сильные эмоции влияли на ее концентрацию и отвлекали от работы. Они все шли, и Роберт Ньюбро произнес: «Папа все время дома, он не уезжал в Ричмонд с тех пор, как...» Он запнулся в середине предложения. Райли почувствовала тяжесть его потери. «С тех пор, как мы узнали про Ребу», — продолжил он, — «это было ужасно, особенно потрясена мать. Постарайтесь не расстраивать ее еще больше». «Я очень сочувствую вашей потере», — сказала Райли. Роберт проигнорировал слова и ввел ее в просторную гостиную. Сенатор Митч Ньюбро с женой вместе сидели на огромном диване, держась за руки. «Агент Пейдж», — представил ее Роберт. «Агент Пейдж, разрешите мне представить моих родителей. Сенатор и его жена, Анна Бет». Роберт предложил Райли присесть, затем сел сам. «Прежде всего», — тихо начала Райли, — «позвольте мне принести мои глубочайшие соболезнования по поводу вашей потери». Анна Бет Ньюбро молча кивнула в знак благодарности. Сенатор продолжал смотреть перед собой. В последовавшем коротком молчании Райли быстро постаралась оценить их лица. Она видела Ньюбро много раз по телевидению. Там на его лице всегда была нацеплена заискивающая улыбка политика. Сейчас он не улыбался. Миссис Ньюбро Райли видела нечасто. Она казалась типичной послушной женой политика. Обоим было немного за 60. Райли заметила следы болезненных и дорогостоящих мер, на которые они пошли, чтобы выглядеть моложе. Пересадка и окрашивание волос, подтяжка лица, макияж. По мнению Райли, они выглядели искусственно из-за своих усилий. «Они похожи на кукол», — подумала Райли. «Я должна задать вам несколько вопросов касательно вашей дочери», — сказала Райли, доставая блокнот. «В последнее время вы тесно с ней общались». «О, да», — сказала миссис Ньюбл. «Мы очень дружная семья». Райли заметила некоторую натянутость в голосе женщины. Ее слова прозвучали так, будто она говорила это слишком часто и немного даже рутинно. Теперь Райли была убеждена, что семейная жизнь Ньюбл далека от идеала. «Говорила ли Реба что-либо о том, что ей угрожают?» — спросила Райли. «Нет», — ответила миссис Ньюбл. «Ничего». Райли заметила, что сенатор еще не произнес ни слова. «Почему он так молчалив? Ей нужно разговорить его, но как?» Заговорил Роберт. «Она недавно прошла через тяжелую процедуру развода. Из-за вопроса о попечительстве их двоих детей, их отношения с Полом разладились». «О, он никогда мне не нравился», — сказала миссис Ньюбл. «У него ужасный характер. Вы думаете, это возможно, что...» Ее слова повисли в воздухе. Райли покачала головой. «Ее бывший муж не входит в круг подозреваемых», — сказала она. «Почему же нет?» — спросила миссис Ньюбл. Райли мысленно взвесила, что она может, а что не должна им говорить. «Вы, возможно, читали, что это не первое убийство преступника», — сказала она. «Была похожая жертва из Даггета». Миссис Ньюбро взволновалась еще больше. «А мы-то тут при чем?» «Мы имеем дело с серийным маньяком», — сказала Райли. «Это не бытовой конфликт. Ваша дочь могла вовсе не знать убийцу. Есть все основания верить, что оно не было направлено именно против нее». Миссис Ньюбро уже рыдала. Райли тут же пожалела, что выбрала такие слова. «Как это? Не против нее?» Миссис Ньюбро почти кричала. «Против кого же еще оно могло быть направлено?» Сенатор Ньюбро заговорил с сыном. «Роберт, пожалуйста, отведи свою мать куда-нибудь и успокой ее. Мне нужно поговорить с агентом Пейдж наедине». Роберт Ньюбро послушно увел свою мать. Какое-то время сенатор ничего не произносил. Он пристально смотрел прямо в глаза Райли. Она была уверена, что он привык запугивать людей таким взглядом. Но с ней это не работало, она спокойно его выдержала. Наконец, сенатор сунул руку в карман пиджака и достал небольшой конверт. Он подошел к ее креслу и передал его ей. «Вот!» — сказал он. Затем вернулся к дивану и сел обратно. «Что это?» — спросила Райли. Сенатор снова посмотрел на нее. «То, что вы ищете!» — ответил он. Теперь Райли была совершенно озадачена. «Могу ли я открыть его?» — спросила она. «Сделайте одолжение!» Райли открыла конверт. В нем был единственный листок бумаги, на котором в два столбика были написаны имена. Некоторые были ей знакомы. Три или четыре принадлежали известным репортерам на местном телеканале новостей. Еще несколько — выдающимся политикам Вирджинии. Это еще больше запутало Райли. «Кто все эти люди?» — спросила она. «Мои враги!» Ровным голосом ответил сенатор Ньюбл. «Список, возможно, неполный, но это самые основные. Преступник кто-то из них». Сказать, что Райли была потрясена, значило не сказать ничего. Она просто сидела не в силах выдавить ни слова. «Я не говорю, что кто-то из этого списка сам лично убил мою дочь, лицом к лицу», — сказал он. «Но точнее некуда, что кто-то из них нанял для нее убийцу». Райли медленно и осторожно заговорила. «Сенатор, со всем уважением, но я ведь только что сказала, что вероятнее всего убийство вашей дочери было не личным. Есть, по крайней мере, еще одно похожее убийство». «Вы хотите сказать, что моя дочь стала жертвой по чистой случайности?» — спросил сенатор. «Вероятно, да», — подумала Райли. Но она знала, что вслух этого лучше не произносить. Прежде чем она успела ответить, он добавил. «Агент Пейдж Тяжелый опыт научил меня не верить случайностям. Не знаю, как и почему, но смерть моей дочери носит политический характер. А в политике все лично. Поэтому не пытайтесь мне говорить, что в данном случае это не так. Задача вашего бюро и вас лично – найти ответственных и привести их ко мне для восстановления справедливости. Райли долго и глубоко вздохнула. Она внимательно изучила лицо мужчины. Теперь она это увидела. Сенатор Ньюбро был законченным эгоистом. «Не то, чтобы я удивлена», — подумала она. Райли поняла кое-что еще. Сенатору казалось неубедительным, что что-то в жизни сделано не специально для него и для него одного. Даже смерть его дочери была для него. Реба просто встала между ним и тем, кто его ненавидит. Видимо, он в это верит. «Сэр», — начала Райли, — «со всем уважением, но я не думаю...» «Мне не интересно, что вы думаете», — перебил Ньюбру. «Вся информация, которая вам нужна, находится перед вами». Они несколько секунд смотрели прямо друг другу в глаза. «Агент Пейдж», — наконец произнес сенатор, — «у меня складывается ощущение, что мы говорим на разных языках, и мне очень жаль. Вы можете этого не знать, но у меня есть хорошие друзья в высших эшелонах власти вашего агентства. Некоторые из них мне обязаны. Я собираюсь связаться с ними в самом скором времени. Мне нужно, чтобы те, кто работает над делом, сделали работу качественно». Райли сидела в шоке, не зная, что сказать. Как может этот человек настолько заблуждаться? Сенатор встал. «Я распоряжусь, чтобы кто-нибудь проводил вас, агент Пейдж», — сказал он. «Мне жаль, что мы не поняли друг друга». Сенатор Ньюбро вышел из комнаты, оставив Райли сидеть здесь в одиночестве. Ее рот был открыт, в таком она была шоке. «Ладно, допустим, он самовлюблен, но это не все, она уверена. Сенатор что-то скрывает, и она узнает, что, чего бы то ни стоило».